Наткнувшись на ночных сторожей, он крикнул, чтобы они следовали за ним, и бросился дальше. Когда они добежали до дома, все двери там были распахнуты настежь, служанки кричали и плакали. Через некоторое время появились Цзяюнь и Линь Джисяо. Они страшно переполошились, когда узнали о грабеже. Оказалось, что дверь дома, в котором жила старая госпожа, широко распахнута. Посветив фонарем, все увидели, что замок с нее сорван. В самом помещении шкафы и сундуки были открыты. Цзяюнь и Линь Джисяо стали ругать женщин, дежуривших здесь ночью. «Вы что, подохли? Воры в дом забрались, а вы не заметили?» «Мы должны были дежурить только во время второй и третьей страж», — плача оправдывались женщины. «Мы ни разу не присели, обошли и осмотрели каждый уголок. В четвертую и пятую стражу сторожили другие. Как только они нас сменили, мы услышали крики. Когда мы прибежали посмотреть, в чем дело, оказалось, что вещи исчезли. Просим вас, господа, спросите у тех, кто дежурил в четвертую и пятую стражу». «Убить вас всех мало», — гремел Линь Джисяо. «Мы еще поговорим. А сейчас осмотреть весь дом живо». Сторожа повели их на ту сторону, где жила госпожа Ю, но там все ворота оказались запертыми. «Нас напугали до смерти», — послышались голоса изнутри дома. «Здесь вещи не исчезли?» — осведомился Линь Джисяо. «Все на месте», — ответили ему и отперли ворота. Затем Линь Джисяо и все сопровождавшие его направились во двор, где жила Сичунь, и тут услышали разговоры. «Ах, беда! Барышня от испуга упала в обморок. Очнитесь же!» Линь Джисяо вошел во двор, чтобы расспросить, в чем дело. «Злодеи до смерти перепугали барышню», — сообщила женщина, открывшая дверь. Настоятельница Мяо Юй и Цай Пин на силу привели ее в чувство. «Вещи у нас не пропали». «С кем дрались разбойники?» — удивился Линь Джисяо. «Господин Бао Юн подоспел и выгнал разбойников», — сообщил один из сторожей. «Говорят, он даже одного убил». «Да-да, это у ворот сада», — подтвердил Бао Юн. «Идемте туда, посмотрим, там ли он». Цзяюнь и остальные поспешили на место, указанное Бао Юном. У ворот действительно кто-то лежал. Нагнувшись над ним, люди с удивлением заметили, что он очень похож на приемного сына Джоу Жуя. Оставив возле убитого сторожа, Цзяюнь послал двух других осмотреть ворота. Ворота были, как и прежде, заперты. Линь Джисяо велел отпереть ворота и отправился в Ямынь, чтобы донести о случившемся военным властям. Представители властей прибыли незамедлительно и тут же приступили к расследованию. Было установлено, что воры из узенького переулка, находящегося позади дворца Жунго, забрались на крышу дома, спустились на западный двор и оттуда проникли в сад. Люди, дежурившие ночью, в один голос показывали. Это были не просто воры, а разбойники и грабители. «Какие там грабители, если они действовали без факелов и не пустили в ход оружие?» — раздраженно заметил один из приехавших чиновников. «Когда мы погнались за ними, они забрались на крышу, швыряли в нас черепицей», — оправдывались сторожа. «Поэтому мы не могли к ним приблизиться». «Спасибо, что наш Бао Юн залез на крышу и согнал их оттуда. Потом он побежал в сад И там тоже было несколько разбойников.